прилепу скопа Родионова. Весь спектакль отпечатался в моей памяти, как на кинопленке. И сейчас вижу перед собой изможденного Германа, Лизу с обнаженными, синими и тощими, как у скелета, плечами, на которых лежит толстый слой белой пудры. Великую Софью Преображенскую, графиню, такого драматического меццо-сопрано я уже за всю свою жизнь не услышу. Она тогда была в самом расцвете своего таланта. Когда они пели, изо рта у них валил пар. То волнение, потрясение, которое я пережила там, было не просто наслаждением от спектакля. Это было чувство гордости за свой воскресший народ, за великое искусство, которое заставляет всех этих полумертвецов, оркестрантов, певцов, публику объединиться в этом зале, за стенами которого воет сирена воздушной тревоги и рвутся снаряды. Воистину, не хлебом единым жив человек. В городе к тому времени начала работать музыкальная школа имени Римского-Корсакова. Я узнала, какой педагог там самый знаменитый. Им оказался Иван Сергеевич Дид-Зурабов, армянин, когда-то учившийся пению в Италии. У него был сладчайший тенор. Он хорошо им владел, голосом показывал ученикам, как нужно петь отдельные музыкальные фразы. Причем пел очень красиво, в итальянской манере и на итальянском языке. Все ученики млели от восторга и мечтали учиться только у него, чтобы получить итальянскую школу. Он был самым модным педагогом и с завидной легкостью портил голоса, как почти всегда, в общем-то, и бывает. Как это ему удавалось, никто не разумел, и я только теперь понимаю, в чем было дело. А тогда я пошла к нему. В классе сидит всегда минимум человек 20. В центре Иван Сергеевич, небольшого роста, с брюшком, типичный постаревший тенор-душка. И отдельными фразами, отдельными нотами приводит всех в состояние восторженной немоты. Обстановка, как на концерте. Я протягиваю ему ноты, говорю, что хочу поступить в его класс. «Что же будешь петь, красавица?» Он всех женщин так называл, или еще «душка». «Арию Лизы из «Пиковой дамы». Уж полночь близится». «О, это интересно! Послушаем, послушаем!» Я спела. Знала арию по слуху. Она в кинофильме «Воздушный извозчик» исполнялась. «Сколько тебе лет?» 16. «Где же ты училась?» «Нигде. Ты только не ври, я же слышу, что училась. Голос поставлен». «Я нигде не училась. Я так сама пою». Он позвал нескольких педагогов. «Спой нам еще раз ту же арию». Я вижу, что и ему, и всем нравится. Стараюсь, пою, как Бог на душу положит. Чем выше тесситура, тем для меня лучше. Одно удовольствие. А ария труднейшая. «Откуда же ты знаешь эту арию, если нигде не училась?» «Из кино. И по радио слышала». В общем, стала я у него заниматься. И через 3 месяца пропали у меня верхние ноты. Сейчас я могу восстановить все свои тогдашние ощущения и проанализировать их, но в те дни я ничего не поняла. И несколько лет прошло, прежде чем вернулся ко мне мой прежний голос. Дело в том, что у меня была природная постановка голоса, маски, грудного резонатора и дыхания, что в пении самое главное. Певцы годами учатся правильному дыханию, но часто так и не постигают этой основной тайны пения. Мне это было дано от Бога. Я родилась с умением певчески правильно дышать. И его-то и лишил меня мой первый педагог».